Урок 24. Скандал куража. Жизнь — это кабаре, старик. Лайза Минелли. Александра Розенбаума как-то спросили. «Вам с вашей фамилией живется веселее, чем, например, с фамилией Сидоров?» В ответ тут же раздался раскатистый хохот. «А как же! Когда мне скучно, я еду туда, где у нас в Питере всегда торгуют экстремистской прессой. Подхожу к какому-нибудь борцу за идею освобождения России и говорю, ну, что тут о нас пишут? Сколько литров крови невинных младенцев мы выпили на этот раз? Продавцы не знают, куда деваться, ведь я же автор казачьих песен. Собирается толпа зевак, все меня узнают, тогда я начинаю скупать все газеты подряд. Любить так любить, стрелять так стрелять, куражиться так куражиться». Слово «кураж» в словаре русского языка Ожегова относится к категории устаревших и имеет смысл непринужденно развязное поведение. В большом англо-русском словаре слово «кураж» переводится как «храбрость», «смелость», «отвага», «мужество». С французского точно так же и используется в словосочетаниях, имеющих следующее значение – воспрянуть духом, решиться на что-то и не отступать, и не бояться высказывать свои взгляды. Можно с уверенностью сказать, что сегодня слово «кураж» опять вернулось в наш язык и имеет очень широкий смысловой спектр. От устаревшей развязности до состояния полной внутренней свободы, раскрепощенности со всеми полутонами и переходами. Договоримся, что маргинальных вариантов куража, например, по причине сильного подпития или отмороженности и чистого стеба, мы даже не будем касаться. Творческим людям вообще свойственно впадать в меланхолию, а кураж – лучшая встряска, если ты проваливаешься в безвоздушную яму пессимизма. Один молодой московский прозаик после долгого сидения за письменным столом реанимирует себя, куражась в метро. После возлияния в буфете ЦДЛ он заходит в вагон и ошарашивает пассажиров каким-нибудь скандальным заявлением типа «Граждане пассажиры, сам я не местный, но зато я сын генерала Макашова. Кто имеет что сказать против моего отца?» Народ, как водится, безмолвствует. Надо ли говорить, что в вагоне на следующей станции остаются только ленивые? Кураж, кураж и еще раз кураж. Это единственное, что спасает, когда провожаешь по 20-30 покойников в электрическую печь ежедневно. Иначе организация прощания с умершим будет формальной, говорила нам служащая крематория, отработавшая там 15 лет. Кто возьмется с ней спорить? И правда, скучно жить без куража. Все равно, что изо дня в день одни макароны без зубов ртом жевать. Представьте, включаете вы телевизор, а там ведущий с постным лицом уныло вещает о последних новостях в мире поп-музыки. Что ж, переключите программу. Громче, громче звук. Все же Маша Распутина поет. Таких голосов, как у нее, всего 6-7 во всем мире. Да только кто бы ее знал, кроме нескольких ценителей, если бы Маша не откалывала какие-нибудь номера на каждом своем концерте. И кому какое дело было бы до того, как взахлеб рыдала Маша над сдохшим от натуги попугаем, пытавшимся продублировать ее песню «Я родилась в Сибири». Но виртуозный кураж. И тележурналисты наперебой показывают, как она хохочет, сидя на коленях у Борового, и грозится родить от него ребенка. И пресса сладострастно сообщает, что очередной новый ухажер дарит ей очередной «Мерседес», и что вообще она объект страсти чуть ли не всей сильной половины человечества. Интересно. Талантливому человеку вообще без куража никуда. Если за тобой не тянется шлейф шокирующих легенд и баек, то велик риск и с талантом остаться молью бледной. Уж какой голосину у Шаляпина был, а все же и Федор Иванович понимал, что публику надо брать не одним только голосом. И из куража охотно демонстрировал целый букет своих якобы странностей и причуд. Как-то в Америке Шаляпин пел знаменитую партию «Дона Базилио», подчеркнуто щеголяя торчащим из кармана грязным носовым платком. Он то вытаскивал его, то клал обратно в карман, то делал вид, что сморкается. Эта его выходка тут же попала в газеты. Неужели Шаляпин не имеет возможности хотя бы для сцены купить чистый носовой платок? Какое неуважение к публике! Разве она недостойна чистого платка? Перебирая ворох газет, Шаляпин довольно улыбался, по обыкновению ворча: «Бездарные лошади! Шаляпин может купить чистый платок, а вот Дон Базилио не мог бы». А разве нельзя назвать куражом строки Пушкина: «Читатель ждет уж рифмы роза, на вот, возьми ее скорей». Не отстают и наши современники. Возьмем на удачу Григория Астера, автора известных произведений типа «Вредных советов» и «Противных задач» для детей и их родителей. Вот одна такая задачка. Скорость машины, в которой сидят преступники, ограбившие банк, 100 км в час. А скорость милицейской машины — 110 км в час. На каком расстоянии друг от друга окажутся преступники и милиционеры через час погони, если известно, что милиция начала преследование через 10 минут после ограбления и движется в направлении, противоположном движению преступников? В книге Никиты Богословского «Заметки на полях шляпы» приведено предисловие к новой книге некоего поэта, вымоленное у критика Трехпрудного. Вот текст предисловия. Новая книжка поэта-сатирика Н. Николаева, несомненно, является его удачей. Безусловно, она нужна любителям юмора. Невежества, пошлости здесь нет и в помине. Зато подлинного юмора в ней предостаточно. К счастью, поэт неплохо знает то, о чем пишет. Порой он весьма ядовит. Ложь, лицемерие, чванство — эти пороки ему ненавистны. Зато прямота, честность характерны для кредо автора, абсолютно искреннего художника. Мы ждали этого сборника, писавшегося уже давно, и тут издательство, явно недооценив мастерство и талант, к сожалению, сплоховало, опубликовав книгу Н. Николаева, только теперь предпочтя ранее стихи Булыго, яркий пример халтуры и пошлого зубоскальства. Естественно, радость поэта, выскулившего у критика такое предисловие к своей книге. Но если бы он знал творческие методы Трехпрудного, строки которого следовало читать через одну, у него была бы совсем другая реакция. Попробуйте сами выяснить истинное отношение критика, зная особенности изложения им истинной сути дела.